Глава 28. Агата. Никогда бы не подумала, что свадьба, тем более чужая, может превратиться в такой аврал. Проверка меню, встреча и рассадка гостей, организация торжественной росписи, контроль обслуживающего персонала, конкурсы, танцы, тосты, кража невесты, пьяные личности, решившие оторваться и выступить в самый неподходящий момент, бесконечные поздравления и выкрики «Горько». Лилька на славу потрудилась над моим образом, но уже через несколько часов я проклинала шикарные, но неудобные босоножки и задолбалась поправлять постоянно сползающие с плеч лямки. Какой там флирт! Я металась между гостями, столиками, музыкантами, постоянно бегала в кухню проверять готовность и сроки подачи горячего, закусок, торта, напитков, и голова шла кругом, а от праздничного настроения не осталось и следа. Поесть я толком не успела, зато почти каждый из гостей считал своим долгом выпить со мной бокал шампанского, как с главной подружкой невесты. Костю я почти не видела, хотя заметила, что он тоже не особо развлекался. Контролировал порядок, обеспечивал ведущих нужным реквизитом, следил за музыкой и вовремя вмешивался, если кто-то начинал буянить или провоцировать драку. Ближе к полуночи всех гостей пригласили на пляж, где планировался большой салют. И вот тут я не выдержала. Просто сняла босоножки и, отделившись от толпы, пошла по линии прибоя, наслаждаясь теплым песочком и ласковыми волнами. Добрела до скопления валунов и, сев на теплый камень, протяжно вздохнула. Не представляла, что самый счастливый день для влюбленных может стать таким утомительным для тех, кто отвечает за организацию. Даже немного пожалела о поспешном решении, но, понимая, что со временем для проведения свадеб найму специальных сотрудников, мысленно поздравила себя с почином. Вдалеке веселилась толпа пьяных гостей, коллеги завершали последние приготовления для праздничного салюта, а кто-то опять кричал горько и улюлюкал. «Подвинься!» — раздалось ворчливое, и на камень подсел Костя. Запрокинул голову, ловя порывы теплого ветерка, и, прерывисто вздохнув, пожаловался. «Устал, как собака!» «Теперь понимаю, почему ты так торопишься отсюда сбежать». «Иногда здесь хорошо», — пожав плечами, промямлила я устало и, положив голову на широкое плечо, прошептала. «Спасибо, что помог. Сама я бы не справилась». «Шутишь?» — фыркнул Костя и, приобняв меня за плечи, похвалил. «Ты весь день летала, как электровеник. Поражен твоей работоспособности. У меня даже задница болит». «Угу», — буркнула я и, прицикнув языком, пожаловалась. «У меня ноги гудят, а голос, кажется, сел, а еще иногда так секса хочется». «О, мать, да ты наклюкалась!» — тихо рассмеялся Костя. Встав, присел перед камнем и, обхватив мои бедра, закинул мою пьяную тушку к себе на плечо. Крякнув, выпрямился и, шлепнув меня по пятой точке, направился к отелю. «Эй, куда?» Болтаясь вниз головой, возмутилась я и, шлепнув Костю по крепкой заднице, потребовала: «А ну поставь меня на место!» «Не могу», — отозвался Костя и, перехватив меня поудобнее, заворчал: «Спать пора, ты сегодня и так упахалась». «Там же свадьба и Надя!» — промямлила я, чувствуя, что вот-вот отключусь. «Сами разберутся», — отрезал Костя и, выбрав менее людную дорожку, обошел отель с другой стороны. Куда он меня нес, меня уже мало волновало. А в процессе столь беспардонной транспортировки я настолько расслабилась, что чуть не уснула. Закрыв глаза, повисла дряблой тряпочкой, и когда меня бережно уложили на мягкую поверхность, не нашла сил даже шевельнуться. За окном сверкали яркие вспышки салюта, а я быстро погружалась в крепкий сон, не обращая внимания на громкие звуки, крики, свист, улюлюканье и музыку. Через пару минут Костя лег рядом и, обняв меня со спины, протяжно вздохнул. А утром я проснулась от осторожных, но весьма настойчивых поглаживаний. Горячая рука скользила по моему бедру и, задирая подол платья, рисовала круги на коже, с каждым разом заходя все дальше. «Ой, а где это мы?» — прохрипела я и, оглядев комнату, вздохнула и потерла глаза. «Не помню». «В моем номере», подсказал Костя и, проведя носом по моему плечу и шее, куснул замочку уха и хрипло пояснил. «Не мог я тебя вчера одну оставить». «Спасибо, но мне пора», — сдавленно выдавила я и, кайфуя от изощренных ласк, осталась лежать. Костя чуть переместился и, перекатив меня на спину, навес сверху, прошелся легкими поцелуями по моей шее, спустился к декольте и, лизнув ложбинку, вскинул на меня хитрый взгляд. Из одежды на нем были лишь спортивные шорты, а я так и оставалась в платье, которое после сна выглядело абсолютно непрезентабельно. Не встретив сопротивления, Костя спустил одну из лямок, но я вдруг запаниковала, поймала ускользающую ткань и, закусив нижнюю губу, возмущенно засопела. «Что, уже не хочется секса?» — поддразнил Костя и, вклинив одну ногу между моих бедер, прозрачно намекнул. «А то я не против восполнить этот пробел». «Только после свадьбы!» — огрызнулась я и, выставив руку, уперлась ему в грудь, пытаясь оттолкнуть. «Я только за. Хоть сегодня в ЗАГС!» Не раздумывая, ответил Костя и, склонившись, накрыл мои губы своими. Я настолько растерялась от его напора, неожиданного ответа и требовательного поцелуя, что, послав свои принципы и страхи подальше, ответила на поцелуй, а потом и вовсе задрала руки, помогая снять с себя платье.